Он быстро подался вперед и стал так, чтобы свет прямо падал на него. Ему уже раньше приходилось проделывать это, и он знал цену первого впечатления. Он не ошибся. Настоящая красота не может остаться незамеченной. А у Доры в высшей степени было развито чувство прекрасного, и вид пана доставил ей наслаждение. Он что-то сказал ей. Она засмеялась, покраснела и воскликнула: «Пан!» Гревель взял ее за руку. «Дора!» Он не сразу выпустил ее руку и секунду молчал, а потом сказал: «Выросли, стали совсем другой». «О нет, не совсем еще». Дора немного сконфузилась. «Ну, хорошо». Он быстро развел своими изящными загорелыми руками. «Что же теперь сказать? Я помню Алису из «Страны чудес». А нахожу Афродиту». «Обе начинаются с А», — скромно заметила Дора. «Как бы то ни было, есть сходство». Гревель машинально рассмеялся. Он был положительно уничтожен ее красотой и молодостью. Он вдруг почувствовал себя очень хорошо. Не было больше той скуки, того недовольства, которые томили его последние годы. Ему знакомо было это переживание, но он давно его не испытывал. Дора, между тем, научила его. Он это сознавал, и это доставляло ему удовольствие. Она думала, как странно встретить красивого мужчину, и действительно, Гревель заслуживал этот эпитет. Черты его лица и форма головы были безукоризнены, поражали немного странные, но очень привлекательные темно-золотые глаза и почти черные волосы. Несмотря на легкий загар, кожа его была очень нежна, а улыбка просто очаровательна. Он был высок, широк в плечах и вообще имел наружность спортсмена. Дора с удовольствием заметила, как он хорошо сложен. Окружавшие ее мужчины, Тони и Пемброк, в этом отношении не удовлетворяли ее вкуса, а Рекс почти не шел в счет. Кроме того, слух о разводе Паскаля не мог не привлечь к нему внимания. Несчастная любовь вообще возбуждает интерес, а по отношению к Гревелю ее можно было предположить особенно легко, так как женщины всегда интересовались им, обожали его и баловали. Для него это, конечно, не было тайной. Он отлично знал силу обаяния своей личности и могущество свежего взгляда. Он ехал в Гардстроинд крайне неохотно, предвидя, что придется скучать, и ехал лишь потому, что ему нужны были деньги, а он знал, что только Тони мог дать их. Брак его, состоявшийся 10 лет назад, был сплошной неудачей. Он женился на несчастной итальянской маркизе исключительно потому, что иначе ему пришлось бы отказаться от дипломатической карьеры. Впрочем, то, чего он избег тогда, все равно его не миновало. Он и сейчас покидал свой служебный пост помимо своего желания. И это в особенности раздражало его, так как самой служебной деятельностью он не дорожил. Но хотя, с одной стороны, эта отставка и была ему неприятна, с другой, он был счастлив, что, наконец, отделался от Бьянки, которую когда-то сравнивал с Примаверой и Семирамидой, но только не с Афродитой. Она была некрасива, а в их браке приходилось быть красивым за двоих. Он поздоровался с Тони и Пемброком, продолжая смотреть на Дору. Тони старался поддерживать в доме известную роскошь, и Гревель находил, что серебряная посуда, темная скатерть, вышитая красными и белыми орхидеями, и вообще вся обстановка очень подходили к Доре. Она сидела на конце стола против Тони, и дубовые панели стен служили прекрасным фоном для их нежной белизны. Гревель задумался о ее глазах. Он как-то совсем забыл о них и теперь был страшно поражен –